Глава 12. Возвращение Асуры. Взгляд Асуры. Заклинателя снесло и впечатало в стену. Из разбитого окна неподалеку выпрыгнул старый демон и побежал к бессознательному телу. Но ему не позволили добраться до заклинателя. Вслед за ним выскочил седовласый рыцарь, врезался в монстра и отрубил мечом его голову. Затем подбежал к заклинателю, начал тормошить его, оглядываться. Не понимает, что случилось. Повезло, что другие заклинатели и рыцари не заметили этот небольшой инцидент. Все заняты уничтожением демонов. Перчатка Виротса упала мне в руки под действием взгляда Асуры. Я отменил видовую способность, и слабость охватила меня, колени едва не подогнулись. «Ты знаешь, где можно переночевать?» «Да, тут через квартал», — Арина встревоженно смотрела на меня. «Веди», — хрипло приказал ей. Справа раздался рык, из разбитого окна вылез демон. И я его узнал, та самая женщина, которая хотела облить меня вином. «Помоги надеть перчатку», — скомандовал я. «Сейчас». Зубы Арины застучали, руки дрожали. Но она помогла мне надеть артефакт на левую руку. Головокружение уже отступило, как и слабость. Я протянул ладонь в сторону женщины, которая уже учуяла нас и побежала. Подал в перчатку духовную энергию, ощутил, как она изменяется, трансформируется. А затем алый луч прошил голову демона насквозь, и его тело рухнуло в шаге от меня. «Парень, ты кто таков?» – воскликнул рыцарь, который защищал заклинателя. К нему уже бежали товарищи. «Студент Академии!» – крикнул я и тише добавил. «Идем, Арина, быстрее, тут опасно!» Я сжал и разжал пальцы левой руки. Перчатка оказалась удобнее, чем я ожидал. И что самое главное, на один алый луч уходило не так много энергии. Гвардия Белозеровых работала гладко. Тут и там сверкали мечи рыцарей, мелькали алые лучи заклинателей. Обычных людей не трогали, убивали лишь демонов, позволяя остальным убраться подальше. Позади уже слышались зычные крики, призывающие следовать приказам и не паниковать. Арина то и дело оглядывалась, словно кого-то ждала. Скорее всего, братьев-близнецов. Во время опасности забыла о них, а сейчас, слегка успокоившись, вспомнила. Справа выпрыгнул толстый демон. Я среагировал моментально и выстрелил из перчатки, разворотив его грудь. «Не отвлекайся!» – рявкнул я на испуганно вскрикнувшую Арину. Кровь из тела толстяка хлынула ей на обувь, а огромное падающее тело чуть не сшибло ее. Мы вышли за пределы гостиницы, оставив кричащую паникующую толпу и демонов позади. Тут тоже было шумно. Люди бежали, спешили убраться подальше от опасной зоны. А колонны рыцарей и заклинателей, наоборот, неслись в зону аномалии. Хорошо, хоть они игнорировали обычных людей. Я поднял голову к небу и увидел еще два дирижабля, приближающихся к гостинице. «Давай поспешим, пожалуйста». Арина крепко сжала мою ладонь, ее била крупная дрожь. Она перестала оглядываться и искать братьев. Видимо, поняла, что может лишь ждать и надеяться. «Хорошо, идем». Я в последний раз взглянул в сторону гостиницы «Белое озеро». Где-то там занимался пожар. Мелкий дымок петлями поднимался к небу. Новая гостиница оказалась скромнее «Белого озера», но сейчас это не важно. Мы с Ариной сняли один номер на двоих и легли в кровать. «Как думаешь, все будет хорошо?» Арина крепко прижималась ко мне, ее снова начало потряхивать. «Да, уверен, я прикрыл глаза, входя в частичную дхьяну. Тело отдыхало, духовная энергия восстанавливалась быстрее. Я находился в состоянии осознанной полудремы». «Ты же видел, да?» Жарко зашептала Арина мне в ухо, сильно сжимая мое плечо. «Видел, как демон эволюционировал? Это очень плохо». «Лучше помалкивай об этом», — посоветовал я. «Но почему?» «Проблемы с правительством будут». Арина замолкла. Ее все еще трясло, но уже слабее. А затем она уснула. Я лежал, слушал ее мерное дыхание и размышлял над тем, что произошло. Оценивал оперативность местных магов, сравнивал реакцию властей двух миров, эффективность борьбы. И если в каждом городе заклинатели действуют так же быстро, как в Петрограде, то у Земли есть шанс. Второй катаклизм, может быть, люди выдержат, особенно если я помогу человечеству. За час до того, как наступило утро, я сел. Аккуратно убрал с себя руки Арины. Девушка словно сознание потеряла. Дышала медленно, не реагировала на внешние раздражители. Я коснулся подушечками двух пальцев ее лба, выражая благодарность за ночь. Она заслужила. Мне было хорошо, я давно так не отдыхал. После поцарапал ладонь и капнул ей в рот несколько капель своей крови. Что ж, пора возвращаться в академию. Через несколько часов следующая пара, и мне не стоит пропускать ее. Я пошел в ванную и нарисовал два знака, неполный пятый и третий. Хранитель, феечка, обрадованно замахала крыльями. «Нашла что-нибудь интересное?» Устало спросил я, касаясь ладонью зеркала и медленно вытаскивая оттуда зеркального фантома. «Было много интересного», — быстро заговорила Рукия. «В городе случилась аномалия. Все эти дяденьки и тетеньки так встревожились. Бегали туда-сюда, кричали друг на друга. А потом в ту комнату под землей начали доставлять новых демонов, представляете? Я много чего интересного сняла, пока энергия в знаках не кончилась. Сейчас показать?» «Нет». Я вытащил из зеркала фантома и слился с ним. Из-за небольшого размера зеркала время действия невидимости значительно меньше, чем в прошлый раз. И иллюзорная копия не осталась. Фантом полностью исчез, растворившись во мне. «Скоро буду в академии, там поговорим», — предупредил я. «Хорошо». К сожалению, руки не может одновременно находиться в двух местах, и время ее нахождения в зеркале связано с количеством энергии в неполном пятом знаке. Поэтому она не знает, обнаружил ли кто-то мое исчезновение и что происходило в академии в мое отсутствие. «Показывай». Я устало сел в кресло перед зеркалом. Путь до академии оказался настолько же простым, как и путешествие в город. «А какое слово надо сказать?» Рукия состроила хитрую мордашку. «Не играй с огнем, девочка», — притворно нахмурился я. «Ну вы из люка», — вздохнула феечка, надув губы. «Ладно, смотрите». Зеркало показало мне, что произошло некоторое время назад. И началось все с академии. Сразу после моего ухода Рукия несколько часов подсматривала через зеркала, пока энергия в знаках не иссякла. Снова вид на ноги, двое мужчин в кожаных туфлях сидят за столом. «Вы прекрасно знаете, что моя верность с вами», — воскликнул директор. «В этот раз Александр перешел все границы». «Григорий, вы абсолютно правы», — спокойный, даже несколько ласковый голос. «Александр — угроза для нашей империи. Он не видит границ». «Вы правы, он напал на академию. Думал, что убил меня». «Право слово, даже я удивился, когда узнал о вашем выздоровлении», — вздохнул неизвестный. «Не зря вас называли гением поколения. Вы так грамотно подстроили свою смерть». «Вы мне льстите. Мне до вас далеко, ваше высочество». «Григорий, давайте поговорим о...» — голос замешкался. «О том, что находится под академией». «Зачем говорить? Я покажу». «Составите мне компанию, Алексей Александрович?» «Конечно». Директор и его оппонент встали и, мирно переговариваясь, вышли. «Это Алексей Александров, да?» – спросил я. «Принц?» «Да», – подтвердила Рукия. «Старик очень хитер», – я хмыкнул. «Сразу двум принцам говорит, что служит». «Он хитрый-хитрый», – подтвердила Рукия. «Вспомните его разговор с Александром. Дед знает, что на него напал Алексей, но говорит Алексею, что напал Александр». «Ладно, неважно это», — я поморщился. «Люди всегда славились хитростью и изворотливостью. Старик и принц, как ядовитые хузруши, с ними лучше не иметь дел». «Алексей Александров отвечает за имперскую канцелярию», — Рукия с умным видом начала объяснять. «И еще его поддерживает церковь. Очень вероятно, что именно Алексей станет следующим императором. Хотя не точно, его младший брат Сергей тоже очень влиятельный. Принц упоминал что-то под академией, что это?» Я перешел к следующей интересной теме. «Не знаю», — Рукия развела руками. «Перед встречей с принцем директор спускался вниз. Но он уничтожил всех бабочек, поэтому я ничего не видела. Вряд ли он что-то заметил. Просто на всякий случай использовал свою силу как предосторожность. Мне самой очень интересно, что внизу. Но я не понимаю, про что они говорили. Может, про комнату, в которой директор стал высшим? Наподобие пещер Аркаим в Эмиисте». «Все возможно», — задумчиво сказал я. Пещера Аркаим – это место, где древние асуры становились хранителями. Доступ туда имели лишь лучшие. Час в пещере Аркаима приравнивался к месяцу тренировок за его пределами. «Показывать дальше, там много интересного. Давай». Следующей сценой стало, как неизвестные студенты обсуждали меня. Судя по внешнему виду, они со старших курсов. Дальше разговоры преподавателей, родовитых гостей друг с другом и с директором, снова студентов. И одна из картин меня особенно заинтересовала. За столом сидел парень с торчащими во все стороны светлыми волосами. Руки по локоть обнажены, верхние пуговицы рубашки расстегнуты. А перед ним, склонив голову, стояла пристыженная Аня Тиранова. «Нам конфликт с Темновыми и Старковыми не нужен», – мрачно говорил парень. «Твое поведение снова поставило нас всех под удар. Это мое второе предупреждение. На руках парня заиграло электричество, а он даже бровью не повел». Аня вздрогнула и еще сильнее опустила голову. «Я больше не буду», – пробормотала она. «Прости, брат». «Уходи». Так вот почему Аня демонстративно игнорирует меня. Видимо, не такая она бунтарка, какой себя показывает. Руки записала много подобных моментов, где студенты вели себя совсем не так, как на людях. Они разбалтывали семейные тайны, изменяли своим партнерам, ненавидели свои семьи. Всю эту информацию я запоминал, особо не углубляясь. «Сейчас будет последний из Академии. Я оставила самое интересное». Руки хитро улыбалась. Зеркало покрылось рябью, и я увидел двух знакомых людей. Андрея Старкова и сальноволосого толстого преподавателя. Ракурс был удачным. Андрей сидел в кресле с бокалом вина в руке, а перед ним стоял мрачный преподаватель. «Директор знает, что я прислужник темного государства», — говорил сальноволосый. «Недавно вызывал к себе. Сказал, что из-за очевидного прокола придется меня уволить. Завтра я съезжаю». «Я в сомнениях», — медленно проговорил Андрей. «Мне обещали убийство Виктора и Алины, обещали возвышение моего имени, обещали полную финансовую поддержку. Но что я получил вместо этого? Лишь урон по чести, потерю авторитета. Меня такой расклад не устраивает». Я усмехнулся, наблюдая за картиной в зеркале. «Теперь нет сомнений. Темное государство убило Виктора Старкова». «Не имею права говорить за лидера», — толстяк криво усмехнулся. «Я лишь пешка в его игре». «Ты свободен», — Андрей качнул бокалом, указывая преподавателю на выход. И тот, коротко поклонившись, вышел. «Виктор, Виктор, Виктор», — прошептал Андрей. «Ты ответишь за мои унижения. Я об этом позабочусь». Изображение померкло, в центре зеркала появилась довольная Руки. «Ну как, классно же?» «Да, ты молодец», — я устало улыбнулся. «Показывай, что происходило в администрации». Следующие минут 10 я провел за просмотром записей. И эти 10 минут оказались невероятно информативны. Руки умница очень постаралась. Я узнал немного о внутренних процессах в администрации, немного о грязных тайнах некоторых чиновников, немного о том, как работает власть во всем городе. Самые интересные сцены Руки оставила напоследок. В первой обсуждались необычные звери. Администрация города даже отдел создала, чтобы расследовать их появление. Эти звери были очень опасными противниками, и никто не понимал, откуда они берутся. Меня этот разговор не особо увлек. В мире трех солнц одержимыми становились не только люди, но и магические звери. На Земле не существует полноценных магических зверей. Но у каждого существа в крови имеются микромогилы. Поэтому неудивительно, что начали появляться звери-демоны. Хотя странно, что их только заметили. Вторая сцена оказалась гораздо любопытнее. В одном кабинете собрались четверо пастырей, за которыми следили зеркальные бабочки. Каждый из пастырей – обычный чиновник, ничего из себя не представляющий, в том числе Толик. «Лидер накажет нас!» Бледный от страха лысый креветка испуганно смотрел на своих коллег. «За провал он нас всех накажет. Павлик уже наказан, и мы на очереди. Толик, не преувеличивай», – неуверенно отвечал ему другой пастырь, коротышка с бегающими глазами. «Павлик сам нарвался, его избил кто-то. Лидер тут ни при чем. А я говорю, что нас накажут», – Толика затрясло. «Мне сразу не понравилась эта затея. Как мне предложили силу повелевать демонами, так я сразу и знал, что все плохо закончится». «Тихо ты!» — шикнул на него пастырь, настолько жирный, что его бока свешивались со стула. «Нельзя вслух упоминать про дар». «Да какой это дар? Вы хоть понимаете, что с нами сделают, если узнают?» Их беседа многое объяснила. «Жалкие людишки, которых я считал пастырями демонов, всего лишь марионетки. Их искусственно наделили силой. И на самом деле это очень необычно. Не помню, чтобы в мире трех солнц умели создавать искусственных погонщиков. Ими становились только те, кто обладал соответствующими способностями. Завтра уже бабочки умрут», — предупредила Руке. «Пошлете новых?» «Пока не буду», — покачал я головой. «Надо снова посетить город, чтобы выпустить зеркальных бабочек. Не получится из Академии отправить их в Петроград. Что там осталось?» «Последняя картина, самая интересная», — Руке хитро улыбнулась. «Хотите посмотреть, да?» «Включай давай». «Эх, ладно, не цените вы меня, хранитель». В зеркале отобразилась новая сцена. Кабинет, ракурс сбоку, из небольшого дамского зеркальца. Но зато видно лицо, суровая женщина средних лет с убранными в хвост черными волосами. Несмотря на возраст, очень красивая. Женщина что-то читала и сильно хмурилась, из-за чего ее лоб прорезало несколько глубоких морщин. В дверь постучали. «Войди», — приказала женщина. «Губернатор». Говорившего не было видно, лишь его голос, сухой, неприятный. «Мы доставили 48 демонов». «Почему так мало?» Губернатор оторвалась от бумаг и взглянула на говорившего. «Вмешались принцы и церковь. Мы не могли рисковать». «Свободен». Женщина вновь уставилась в бумаги, но не читала. В ее глазах светилась легкая задумчивость. Дверь хлопнула, и картинка размылась. В центре зеркала появилась да нельзя довольная Руке. «Это Милена Белозерская, губернатор Петрограда, и это по ее приказу в том подвале собирают живых демонов. Пока не знаю, зачем. Но если вы будете чаще ходить в город и там рисовать неполный пятый знак, я узнаю». «Белозерская». Я вспомнил грамотную работу рыцарей и заклинателей, как те умело убивали демонов, спасая людей. Не все так просто. Они не только убивали твари, но и брали в плен. Причины могут быть разными, но самое вероятное, собирается армия для группы пастырей или же для одного могущественного пастыря. Только вот что дальше делать с этой армией? Куда ее направить? Ладно, пусть пока играются, решил я. У меня нет времени отвлекаться на это дело. Правильно, вам скоро на пару идти, закивала Руке. Я вышел из кабинета, и на меня накинулась мелкая собака. Она начала тявкать, мотая маленькой головой. «Фараон!» – испуганно воскликнула Лейла и с поразительной для ее болячек скоростью бросилась к собачке. «Простите». Она сцапала собачку и испуганно посмотрела на меня. «Фараон не хотел». Я лишь хмыкнул, но настроение у меня испортилось. Видно, что Лейла боится наказания, и ей это привычно. «Завтрак уже готов», – добавила девочка, пряча за себя фараона. Во время трапезы я снова вспомнил про вещи Старкова и артефакт связи. Но время поджимало, поэтому я решил отложить это дело. К сожалению, моя форма осталась в Белом озере, поэтому пришлось надевать запасную. Хорошо хоть что звездочки я убрал в карман, а не оставил в комнате гостиницы. И вот, наконец, я вышел в коридор. Как оказалось, меня ждали. «Собака, которая сейчас в твоей квартире», — сухим голосом сказала Виктория Темнова, будущая жена Виктора Старкова. «Она моя». «Твоя собака?» – я удивленно поднял брови. «И что она делала на моем этаже?» «Я тоже живу на этом этаже», – все так же спокойно произнесла Виктория, не отводя взгляда угольно-черных глаз. «Хорошо», – я открыл пошире дверь и приказал. «Лейла, тащи пса сюда». Девочка выглянула с кухни, испуганно прижимая к себе фараона. «Сюда его поставь». Я указал пальцем на пол коридора в нескольких шагах от себя. «И отойди назад, выполняй». Лейла, пряча слезы, поставила фараона и попятилась. «Позови пса», — я взглянул на Викторию. «Если он твой, сам побежит к тебе. Как его зовут хоть?» «Мне его только вчера подарили», — Виктория замешкалась. «Я не успела придумать ему имя, и он мне больше не нужен». Виктория заметно помрачнела, и неудивительно, пес повернулся к ней задницей и побежал к Лейле. Я знал, что так и будет, но, судя по грусти в глубине глаз Виктории, она не хотела отдавать собачку, но и отбирать ее у Лейлы не желала, Фараон успел к той привязаться. У него уже есть хозяйка. Я прикрыл дверь. Идем на пару. Почему ты вчера так рано ушел? Спросила Виктория, когда мы вошли в лифт. Она уже успокоилась и выглядела так же собрано, как вчера. Меня отпустили, пожал я плечами. Как? Я слишком талантлив. Виктория ничего мне не ответила и расспрашивать дальше не стала. Лифт опустился, мы вышли на улицу. Где-то вдали послышался лай, и спокойное лицо Виктории вновь стало подавленным. Я поморщился. Асура не обидит девушку. Даже в смертном бою он молча ее убьет, но не обидит. «Я найду тебе новую собаку». «Не стоит», — холодно ответила Виктория. «Мне не нужен питомец». «Собаку?» — сбоку раздался разгневанный голос. К нам шел Стас, в опущенной руке сжимая букет с цветами. «Вика, он говорит о моем подарке? Что ты сделал с собакой?» «Не твое дело», — равнодушно ответил я, мысленно поражаясь, как из одного услышанного слова этот парень выстроил целую версию событий. И что самое странное, правильную версию. «Отойди от нее», — Стас ускорил шаг. «Я сказал тебе». Он не смог договорить. Я его ударил. Сильно ударил кулаком в живот. Он даже не успел среагировать. Виктория равнодушно следила за нами, словно происходящее ее и не касалось. Она молча переступила через букет, который упал у ее ног, и направилась в сторону главного здания Академии. Стас попытался сесть. Я активировал волю Асуры, и он снова упал, задрожав от страха. «Не путайся под ногами», — предупредил я его, вложив в слова талику голоса Асуры. «Иначе умрешь». Стас осознал, что я говорю правду, понял это из-за голоса Асуры. «Но какое дело мне до этой креветки? Не будь мы в академии, я бы убил его, не стал бы даже предупреждать, ведь знаю, что он навредит». «Мой род так это не оставит», — прошептал Стас, успокаиваясь. Старковы зашли слишком далеко. А он не слабак, этот Стас. Даже жалко будет его убивать. Но задерживаться тут я больше не стал, последовал за Викторией. Сегодня первой парой физическая подготовка совместно со старшими курсами. Не хотелось бы пропустить ее. Интересно, на что способны заклинатели в ближнем бою. Но у входа в главное здание меня ожидала Дарья. «Виктор», она строго смотрела на меня. «Вас желает видеть директор. Следуйте за мной».